Здравствуйте! Вас приветствует компания МБА Финансы. Для улучшения качества вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Здравствуйте, компания МБА Финансы. Меня зовут Черномазова Инна Юрьевна, специалист административного взыскания. Разговор будет записан, слушаю. Черномазова, скажите мне, пожалуйста, а почему вы мне по Манимену не звоните? Куда они звонят? По компании Манимену, мне. У вас же отобразился мой номер телефона, знаете, кто я? Ну, я вижу, Александра. Угу. Да, хотела уточнить, почему по Манимену не звоните? Ну, возможно, другое коллекторское агентство занимается данным делом. Или другой отдел. Вы можете пояснить информацию? То есть у вас отозвали дело, либо вы просто филоните и не звоните? Алина Александровна, вы позвонили в отдел, который работает в задолженности перед банком Тинькофф, понимаете? Я не знаю, почему вам не звонят по другой микрофинансовой организации. А как мне выяснить это? Вы можете позвонить в данную организацию и уточнить. А где находится ваше дело сейчас? Нет, я не знаю, я не могу данную информацию вам предоставить. Алина Александровна, раз уж позвонили, что у вас с оплатами по банку Тинькофф? Так сюда ж я все жду, все так же. Сюда ждет? У нас сумма небольшая, 28 200 рублей. А после суда будет еще меньше? А суда не будет, Алина Александровна. Вам же уже объясняли это. Знаете что, вы мне один раз говорите, что суда не будет, другой раз говорите, что все, банк идет в суд и судебным приставом. При общении с нашими специалистами вам объясняли, что при какой-то должности банку проще продать ваш долг на основании договора с сессией и третьим лицам. Проще говоря, коллекторскую организацию. Ну так меня это не смущает. Ну, Алина Александровна, судя по тому, сколько у вас долгов, то я думаю, что это, да, вполне достоверная информация, что вас это не смущает. Ну то да. Вы отказываетесь, да, в очередной раз? Не отказывалась ни разу, никогда. Ну, хорошо, до 7 сентября 28 200 рублей оплачиваете? Не знаю, посмотрим. Может, чего случится, передумаю, заплачу. Алина Александровна, в таком случае отказ от оплаты по причине отсутствия конкретики, данный разговор направляется в службу безопасности банка. По контактным данным ничего не поменялось? Все поменялось. Улица Энтузиаста, да, поменялось 18. Все. Только что шкаф кого. Поменялись активы. Чего-чего? Рассказывали, где проживаете? А не скажу. Почему-то адрес ваш новый. А в банке есть? Скрываетесь? А в банке скрываетесь, есть мой адрес. Это банк от вас, видимо, скрывает. Я в банк все предоставила. Скрываетесь, да? Ну, конечно, кредиторы, наверное, замучили, да, Алина Александровна? Ага, забегалась прям. В банк, говорю, предоставила хорошо информацию, телефон, у них уточняйте. Телефон, пожалуйста, дополнительный для связи с вами. Зачем? Помимо вот этого. Зачем? Я же всегда беру трубку. По требованию банка. Ну, а где написано, что я по требованию банка должна предоставлять какую-то информацию дополнительную? В кредитном договоре. Во-первых, у меня нет кредитного договора, у меня есть оферта. Нет кредитного договора, а как же так? Есть оферта только. Есть только оферта. Кредитного договора нет. Во-вторых, давайте не будем пререкаться, Черномазовая, прекращайте. В кредитном договоре, как вы его называете, нет такой графы, что я обязана какие-то дополнительные номера телефона предоставлять по требованию. Нет там такого, не обманывайте. Вся информация там есть. Я вам отказ от оплаты зафиксировала, прошу, в дальнейшем продолжайте. Хорошо, пока. Меня зовут Максимова Виктория Юрьевна, являюсь старшим инспектором компании «Иверес». Наш разговор с вами записывается. Скажите, пожалуйста, Алина Александровна, это вы? Угу. Алина Александровна, звоним вам по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Манимен». А по какой причине вы оплату не производите? А по какой причине вы интересуетесь? На основании статьи 1003 Гражданского кодекса Российской Федерации представляем интересы микрофинансовой компании «Манимен». Но я и как следует я получу уведомление об этом, правильно? От кредиторов в течение 30 дней. У вас уведомление на сегодняшний день имеется также на электронной почте. Просмотрите, пожалуйста. Я не могу просматривать электронную почту. Я хочу получить по Почте России уведомление. Вам уже было отослано. В ближайшее время, в течение 14 рабочих дней, вы его получите. А-а-а. А сейчас не отозвидали. Только не 14 рабочих дней, а в течение 30 дней со дня привлечения третьего лица. Вам было уже 200... выслано письмо, вы услышали? Я вас поправляю, вы немножко неправильно говорите. Выслано, Алина хорошо. Александровна, я вам поясняю, что уже оно выслано. Угу. А сейчас можете зайти в личный кабинет, ознакомиться с суммой своей задолженности, произвести ее к оплате. Зачем мне это нужно? Я дожидаюсь, когда дойдет до вас письмо, потому что сумма задолженности ваша не фиксированная, она у вас увеличивается. А на каком основании она увеличивается? на основании договора займа. У нас нет договора займа. У нас нету? Ну, у вас, может, есть, а у меня нету. У меня я есть оферта. Я еще раз говорю, просмотрите в электронном. У меня есть оферта. Это не договор займа. Согласна договору оферта. Не переживайте. Алина, нет такого понятия договор оферта. Есть понятие оферта. Вы путаетесь в понятиях, барышня. Алина Александровна, вы мне поясните, почему вы оплату не производите? Ну вот как только я получу уведомление от своего кредитора, что вы обладаете полномочиями, чтобы задавать мне вопросы, я сразу же начну на них отвечать. Алина Александровна, пока вы будете дожидаться, мы сегодня ваше дело будем подготавливать для передачи в юридический отдел для чего? Передачи в дальнейшем на исполнительное производство. На исполнительное производство, минуя суд? Каким образом? Ну, вы будете производить. А, по суду, так это замечательно. Так я этого и добиваюсь. Замечательно, вот, Алина хорошо. Александровна. Ожидайте, тогда с вами будет заниматься юридический отдел. Всего доброго, до свидания. Компания МБА «Финанс», специалист административного взыскания, очищен по Ольге Васильевна, я сказать разговора. Звонок вам поступает в отношении. Да, слушаю. Позвоним вам по поводу вашей просроченной задолженности по кредитной карте Тинькофф Банк. Сумма вашей задолженности на сегодняшний день выставлена в досрочном погашении 28 200 рублей к оплате до 18 сентября в случае финансовой оплаты поступает. Не, вы меня вводите в заблуждение, нет никакого требования от банка по оплате. Я вас не ввожу в заблуждение, мы работаем по агентскому договору. К сожалению, я не могу эту информацию проверить. Вы можете эту информацию проверить на нашем сайте. Вы не являетесь для меня показателем. Если вы же какую-то информацию выкладываете на своем сайте, это не значит, что она достоверна. Но я думаю, что по 230 федеральному закону статьи 9 кредитор меня должен уведомить об этом. От кредитора мне требований никаких не поступает. Если вы озвучиваете какие-то требования, я не считаю их достоверными. В вашем кредитном договоре было прописано, если же вы нарушаете кредитный договор, также банк вправе передать ваш долг 3 месяца. Я разве отрицаю эту возможность? Нет, я говорю о том, что кредитор должен меня уведомить. Вот после уведомления кредитора я могу ваши слова... Этого меня, пожалуйста, послушайте. Кредитор вас не должен уведомлять. 230 закон, статья 9. 230-я статья, 230-й, что прописано в кредитном договоре, что прописано, что он не соответствует действующему законодательству? Дата и сумма платежа. Так, вы переходите, по-моему, стоп, гражданочка, вы переходите на другую тему. Мы с вами обсуждали тему того, насколько вы... Я не перехожу на другую тему. Вы меня зачем перебиваете? Вы меня перебиваете, зачем? Я вам говорю о том, что кредитор меня не уведомил о том, что привлек каких-то лиц к... Вы меня слышите? Я вам ответила на данный вопрос. Что в вашем кредитном договоре было прописано. Если вы допускаете условия кредитного договора, то есть допускаете срок... Зачем вы ведете разговор в формате «кто лес, кто под дрова»? Передать ваш долг 30 месяцев. Я отрицаю это, разве? Нет, вы не ответили. Перестаньте ерничать и делать вид, что я задаю вопросы о том, имеет ли банк право передавать дело третьим лицам. Я говорю вам... Уведомление. В вашем кредитном договоре было это прописано, и далее там же банк не должен уведомлять. Что было прописано? Не должен уведомлять? Ну, значит, данным кредитным... Если договор противоречит действующему законодательству Российской Федерации, то данным договором можно выделить задницу. По причине уклонения в дальнейшем возможно продажа вашего долга. Я ожидаю этого с нетерпением. То есть уступка прав требования у вас сменится кредитор. Хорошо, пусть меняется. Замечательно. Пусть меняется. На день возможен инспекционный выезд по месту вашего проживания. Ни разу не... Инспектор праве. И не зарегистрировано там уже давно. Так же, как и с вашими родственниками и с вашими. У меня нет родственников. Поэтому, Алина Александровна, можете уклоняться далее. Ты меня слышишь, курица? И я тебе говорю, что я там не живу. Продолжает. Тариф не разговаривает, а то помимо своей задолженности будете отплачивать мне административный штраф. Давай, идиотина, скажи. Меня зовут Максимова Виктория Юрьевна, я являюсь старшим инспектором компании «Эверест». Наш разговор. Арина Александровна. Да, слушаю. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией MoneyMan. Сумма задолженности ваша составляет 23 тысячи 800 рублей. А по какой причине вы отказываетесь от оплаты по договору займа? По причине отсутствия договора займа.